Глава 7. Ченнинг Райнер. Я просыпаюсь от движения в постели. Харлин переворачивается на другой бок, используя вместо меня подушку для своего сна. Кидаю взгляд в сторону окна. Уже совсем скоро рассвет. Сажусь в постели и смотрю на девушку. На ее красивое, умиротворенное лицо настоящего ангела. Вот только за этой прекрасной маской скрывается сущий дьявол. Касаюсь светлой пряди, упавшей на лицо Харлин, и заправляю ее за ухо. Девушка шепчет что-то неразборчивое, зарываясь носом в подушку, и подтягивает к себе колени, устраиваясь в кровати в позе эмбриона. Мне хочется провести с Харлин еще несколько дней, но это невозможно в силу моих обстоятельств. Как и нецелесообразно с моей стороны. Харлин отчетливо дала понять, это всего лишь трах на пару ночей. И да, это был отменный трах, лучший, наверное, в моей жизни. И об этом свидетельствовала моя боль в паху. Мой член никогда так не трудился, как этой ночью. 4 оргазма за ночь — это еще одна моя спортивная победа. Я провожу ладонью по лицу и тихо вздыхаю. Вот же черт. Мне хочется сейчас разбудить Харлин и сделать самую ужасную глупость за последние несколько дней. Предложить ей уехать со мной. Я, вероятно, спятил, раз даже думаю об этом. Это просто секс. Сколько раз я трахался на вечеринках с малознакомой девицей? Да миллион раз. И что, тащить каждую в свою жизнь? Да, Харлин стала особенной, она настоящая, взрывная, эмоциональная, сексуальная. Но это ничего не меняет. Это все равно лишь секс. Харлин множество раз повторила свои слова, не давая мне забыть их. Или она сама выстраивала прочную стену, чтобы не наделать глупостей. Было ясно одно — за нашими плечами крылась какая-то история. И это стало видно невооруженным глазом с первой нашей встречи. И никто из нас не намеревался никого посвящать. Харлин с первой же секунды зацепила меня своей уверенностью, своей открытостью и бьющими эмоциями через край. Она тоже игрок, как и я, только мы играем на разном поле и в разных лигах. И сейчас, если я поддамся своему порыву совершить глупость, то, несомненно, пожалею об этом в скором времени. А проблем мне и так хватает. Меня ждет тяжелый год в университете, и уж точно у меня нет в планах решать еще и проблемы с личной жизнью. А они точно будут, поскольку Адриана взбесится, если я с ней порву. Пусть все прекрасно осознают, как и, вероятно, сама Адриана, что по итогу я на ней не женюсь. Да и готов поспорить на кругленькую сумму. Сама Адриана со мной не по большой светлой любви, а лишь ради выгоды, денег, качественного секса, ну и, как оказалось, неплохой лазейки выбраться через меня на публику. Ведь благодаря мне она множество раз попадала на обложки глянцевых журналов, ее снимки пестрили в интернете, о ней писали в газетах, пусть все эти статьи посвящались мне, но и Андриане отпадала парочку лавр. Так что это были взаимовыгодные отношения. Вот только когда ты пытаешься у тигра отобрать кость, тигр может рассвирепеть. А сейчас не стоит привлекать лишнего внимания к моей персоне. Поэтому я отчетливо для себя решаю, эта ночь была незабываемой, и я не прочь повторить такое еще раз или два, но реальность такова. Ни я, ни Харлин не хотим серьезных отношений. И когда наступит утро, а оно наступит, все станет куда сложнее, чем есть сейчас. Я встаю с кровати и как можно тише выхожу из комнаты. После ванны я собираю свои вещи и, найдя листок бумаги, пишу Харлин записку. «Спасибо за потрясные 2 дня. Возвращаю свой долг. Ченнинг». Оставляю с запиской купюры американских долларов. Забираю сумку и на прощание заглядываю в спальню Харлин. Девушка все так же мирно спит, напоминая все того же милого ангела. «Прощай, малышка Харлин». Шепчу я и покидаю стены квартиры, ставшими для меня временной тюрьмой. И одним из лучших событий в Канаде и в моей жизни. Хотя лучшим в жизни было то, что меня взяли в большую жизнь, НФЛ. И это ощущение не переплюнет ни один крышеносный секс, даже с такой красоткой, как Харлин Квинн. Харлин Квин Олдридж. Я просыпаюсь от бьющего в глаза яркого света, со стоном переворачиваюсь на спину и морщусь от легкой боли между ног. Ченнинг, чертов ковбой. Когда мы с Рокси устраивали пижамные посиделки с виски и колой подле телевизора, смотря слащавые фильмы или сериальчики, а иногда и горланили песни в караоке, то мама начинала рассказывать о своих бойфрендах, после которых она едва могла ходить. Если с Рокси Девон такое случалось часто, то вот со мной впервые. Я открываю глаза и поворачиваю голову на другую сторону кровати. В груди зарождается очень неприятное ощущение. Я сажусь в постели и морщусь от боли. О боги, моя вагина! Я неделю не смогу ездить на мотоцикле. То, что Ченнинг тот еще ковбой, было ясно сразу, какая его выносливости, судя по телосложению. Он явно не один час тратит в тренажерном зале, придавая своему телу такой завидный рельеф. Но все мы прекрасно знаем, что порой за красивой оберткой скрывается совершенно не та конфетка. Когда я распаковала свой подарочек, то вытащила выигрышный билетик бинго. Ченнинг оказался не только красивой оберткой, но и парнем с потрясающим содержанием в штанах, еще и с умением этим пользоваться. Вот только абсолютная тишина в квартире навевает мне мысль о том, что все же за оберткой таился какой-то подвох, а именно начинка. Горькая, отвратительная начинка, как и у всех моих мужчин. «Ченнинг!» — зову его я, но в ответ звучит все такая же тишина. Возможно, он ушел в свою комнату, но для чего? Вышел в магазин? Я кидаю взгляд на стул, где лежали шорты и футболка Ченнинга, в которые я переодевалась. Так, одежда на месте. Может, я хочу найти изъян в прекрасном принце, потому что совсем скоро нам придется расстаться. Эти длинные выходные останутся лишь воспоминаниями. Может быть, сейчас я пытаюсь представить все максимально ужасным, чтобы не было так обидно? Пытаюсь потрясающему парню приписать стереотип грёбаного мудила, коими и являлись все мужчины, которых я выбирала на своем пути. Конечно же, хороший парень нафиг не нужен, а мудила в кубе — заверните 3. А лучше сразу 5, чтобы наверняка от твоего сердца остались не осколки, а пыль. До слуха доносится звук, и я ликую. Кто-то открывает дверь. Зря я беспокоилась. Возможно, Ченнинг уже с утра решил сбегать за презервативами. Может быть, цветами? Пирожными? Хотя о чем это я? У него же не было ни цента. А нет, совсем забыла. К нему же приходил тот серьезный придурок с таким лицом, словно он обожрался говна. Однако все рушится подобно карточному домику, когда понимаю. Вот она, чертова слышимость во всей своей красе. Соседи. Это всего лишь соседи. Откидываю одеяло в сторону и встаю, понимая, что мне стоит прикупить ежедневных прокладок, поскольку до сих пор ощущаю разливающуюся влагу между ног. Я направляюсь к двери и выхожу в коридор. Тихо. Мужской обуви нет. На тумбочке стоят 2 мотоциклетных шлема, лежат мои ключи, и кругом тишина. Заглядываю в спальню Ченнинга, и на меня обрушивается лавина, нависшая надо мной с момента, как я проснулась. Нигде нет вещей Ченнинга, а на месте, где стояла его спортивная сумка, пусто. Меня кинули. Этот сукин сын меня кинул. Я прохожу в кухню и вижу на столе записку. На мгновение во мне зарождается искра, выжившая после апокалипсиса. Но стоит мне увидеть написанное, в меня будто вселяется демон. «Ублюдок!» — рычу я. «Спасибо за потрясные 2 дня. Возвращаю свой долг. Ченнинг!» Читаю я нацарапанные слова ручкой. «Да пошел ты, грёбаный мудила!» Я хватаю листок и сминаю его в ладони, а после рву на клочки. «Гандон! Хренов членосос! Ненавижу!» Я сжимаю кулаки. Мне даже хочется порвать оставленные деньги, но я сдерживаю порыв. Хоть потрудился вернуть деньги, мудак. Внутри все горит ярким пламенем. «Отлично, просто отлично!» Трахнул и слинял, очень по-мужски. Рычу я себе под нос. «А чего ты ожидала, Харли?» Спрашиваю я себя. «Думала, что он не такой, как все остальные мужики?» «Всех нормальных мужиков разобрали до меня, а кто остался, они достались Рокси, а тебе — обоссанные отбросы. Смирись, Харли, идиотка грёбаная!» Я захожу в комнату и со всей силы срываю смятую простыню. Если бы могла, к чертям все здесь сожгла бы. Когда приступ ярости проходит, я падаю на кровать и накрываю лицо руками. Меня еще раз поимели, и все. Ничего нового. Да, я сама предложила правила и условия, но в них не входило, что кто-то из нас свалит по-английски. Сперва я впихну в тебя свой член по самые яйца, потом на нем покручу, а после свалю. Мудила чертов. Я крепко сжимаю подушку, а после накрываю ею свое лицо и громко кричу, пытаясь выпустить свой пар. «Придурок!» Отшвыриваю подушку и вскакиваю с кровати. Хватаю футболку и шорты Ченнинга, оставленные мне как напоминание. «Хей, бэби, помнишь, как я поимел тебя? И вот тебе мое напоминание об этом, чтобы никогда не забывала». Я тяну ткань футболки в разные стороны, но та будто сделана из железа. Наступаю на один край футболки и тяну вверх. И все снова тщетно. Ну ладно. Позабыв о боли между ног, я широким шагом направляюсь в сторону кухни. Отыскав ножницы, приступаю к миссии. Порви Ченнинга на мелкие лоскуточки. Через 15 минут я сижу в окружении квадратиков, ромбиков, прямоугольников не больше 1/2 дюйма. Теперь еще все это убирать. Встаю с пола и беру свой телефон. Захожу в Снэпчат и пишу маме. Харли Квинн. Я приеду, как и планировала. Рок Эвен. Что-то случилось? Харли Квинн. Ничего. Рок Эвен. Судя по тому, как ты кричишь, у тебя точно ничего не случилось. Харли Квинн. Мам, все ок, правда. Я приеду, как и собиралась. Рок Эвен. Куда дело своего жеребца? Харли Квинн. Не было никакого жеребца. Все, мам, пока. Хо-хо. Рок Эвен. Хо-хо. Прежде чем отправиться в Штаты, я хочу выпить кофе из грёбаного Старбакса. А весь этот беспредел, который я учинила, пусть убирает хозяин. Это ему в отместку, что обманул меня с арендой жилья, еще и подсунул мне кусок дерьма. Я принимаю ванну, одеваюсь и выхожу на улицу, щурясь от яркого солнца. Прохожу вдоль улицы и сворачиваю на нужном углу. Надеюсь, Google карты не врут, и в том доме все еще находится кофейня. Ее не закрыли, не делают ремонт, она не переехала. Стараюсь ускорить шаг, желая успеть на зеленый, но цвет светофора мгновенно меняется на красный. Сегодня однозначно не мой день. И я это понимаю, когда сталкиваюсь со старушкой, остановившейся прикупить свежий выпуск газеты в киоске. «Простите», — произношу я, хватая пожилую даму за руку. «Простите, не ожидала, что вы так резко остановитесь». Едва ли старушка и до этого шла быстро. Ну да ладно. Это я не заметила ее, торопясь на зеленый, да так что едва не сшибла с ног. «Ничего страшного», — произносит пожилая дама скрипучим голосом и улыбается мне морщинистыми губами. «Со всеми бывает. Вечно все куда-то торопятся, спешат жить, забывая, что жизнь у нас одна. И стоит иногда остановиться и взглянуть вокруг себя. Ведь в мире столько всего прекрасного, на что стоит обратить внимание». «Согласна», — отвечаю я и похлопываю старушку по морщинистой руке. «Если вы не будете против, то я хотела бы вам купить газету. Это будет мое небольшое извинение, и спасибо за совет. Мне и впрямь стоит немного остановиться, ведь...» Не успеваю договорить, как сильный порыв ветра едва не сносит железную стойку с газетами, и я придерживаю ее рукой. «Вот же хренов мудила!» Звонко чеканю я, когда отогнувшийся первый лист газеты возвращается на прежнее место. Из фотографии на меня смотрит чертов козел Ченнинг Райнер. «Рейнджеры и ангелы. Вечеринка удалась». «Ох, милочка, это так некрасиво!» Отчитывает меня старушка. «Некрасиво трахнуть девушку, а после слинять, написав адьёс». Срываюсь я на пожилую даму, отчего у нее округляются глаза. Да и все остальные у киоска устремляют на меня свой взгляд. «National Post подойдет?» Я беру две канадские газеты и одну вручаю женщине. «Я оплачу две газеты», — говорю я и прикладываю карточку к терминалу. «Хорошего вам дня!» Обращаюсь я к старушке и, сжимая чертову газету, направляюсь к пешеходному переходу. К моему счастью, здание, где находится Starbucks, не снесли, не закрыли, не перестроили. Захожу в кофейню и встаю в очередь, У меня есть огромное желание прямо сейчас открыть эту чёртову газету и прочитать об этом ублюдке. Но я не вынесу такого на пустой желудок. «Карамельный фраппучино, сэндвич с индейкой и беконом». Произношу свой заказ. Через пару минут сижу за столиком возле окна. Никогда не думала, что наступит момент, когда я буду сидеть, читать газету и пить кофе. Надеюсь, это не старость. Разворачиваю газету и снова смотрю на снимок Ченнинга Райнера. В экипировке, в окружении игроков с кубком. Взъерошенный, вспотевший, на чёртов Ченнинг Райнер. Какая же я тупица! Я должна была заподозрить ещё тогда, когда этот козёл представился. Сперва назвал имя, а после фамилию, будто хотел увидеть от меня реакцию. И почему я не пробила его в Гугле? А если бы он оказался маньяком? Так я хотя бы знала, с кем делюжил площадь. Серийный маньяк убил 10. Ты, Харли, 11. Не в силах сдержать порыв, бью ладонью по физиономии Ченнинга, отчего многие посетители оборачиваются на меня. «Хотела бы я тебе врезать, чёртов ковбой!» Обращаюсь я к фотографии на странице. Ему, наверное, было забавно издеваться над девчонкой, которая не в зуб ногой, кто он такой. Хотя бы не сплоховала в ответе про американский футбол. Тупые качки, переполненные тестостероном. Выкуси, Ченнинг Райнер. Всё, хватит пялиться на этого мудилу. Открываю газету на нужной странице и мимолетом делаю небольшой глоток кофе. И зря. На одной из фотографий Ченнинг стоит в обнимку с блондинкой, держащей помпоны, а внизу подписано «Ченнинг и его невеста». Всё содержимое рта буквально выплёскивается фонтаном наружу. «Вот же гандон!» Рычу я, вытирая салфеткой губы, а после мокрый стол. Сердце учащённо бьётся, и я ощущаю, как к лицу приливает кровь. Я бегаю глазами по строчкам. Встреча двух лидеров калифорнийских рейнджеров и канадских ангелов отгремела пару дней назад. Как нам стало известно, Ченнинг Райнер и Брэдли Рис отдыхали на вилле одного из канадских игроков, где квотербэк американской команды избил лайнмена чужой команды, нанеся ему серьёзные телесные повреждения. Ченнинг Райнер был временно задержан за преднамеренное нанесение физического вреда игроку канадской команды. И пока нам остаётся только ждать новостей о его дальнейшей судьбе. Вот же ублюдок. Мне точно стоило его прогуглить ради информации, что я действительно жила с преступником. Потерял телефон и деньги. Да, конечно. А я наивная идиотка. Сама виновата, что дала себя трахнуть. Продолжаю истязать свою душу и читаю дальше. Ченнинг Райнер уже несколько лет играет за штат Калифорния. Один из лучших игроков за всю историю рейнджеров. И пока единственный молодой футболист, кому удалось попасть в журнал Forbes, войдя в десятку самых высокооплачиваемых игроков Америки. Так ли это будет продолжаться после событий в Ванкувере, или же последствия бросят небольшую тень на его карьеру и личные отношения? Его невеста — Адриана Бейли, известная многим модель по показу мод Victoria's Secret в прошлом году. Красивая пара, ничего не скажешь. Может быть, Ченнинг Райнер после событий в Канаде всё же решит остепениться и, наконец-то, надеть кольцо с бриллиантом на палец светловолосой красотки. Будем следить за событиями. Да, конечно, после событий в Канаде он точно остепенится, говнюк хренов. Почти во весь голос выкрикиваю последние слова, а после накрываю лицо ладонями. Лучше мне заткнуться или уйти, иначе не хватало ещё копов по мою душу. И под конец турне в Канаде загреметь в психиатрическую больницу с диагнозом шизофрения. Ублюдок. Сминаю газету в один большой снежный ком и кидаю его в мусорный контейнер. Допиваю кофе, съедаю сэндвич и направляюсь к выходу. Мне нужно вернуть шлем. Ключи кину в почтовый ящик. Боюсь, если отдам лично, то набью морду этому проходимцу, сдавшему мне квартиру. Когда оказываюсь готова отправиться в путешествие, я вбиваю конечный пункт, изучая свой маршрут. Ещё 1400 миль. Без остановок двое суток, и придётся взять тайм-аут в одном из городов. Решаю выбрать именно Росберг, и уже сейчас бронирую номер в отеле, а следом — в Стоктоне, и прямая дорога до Лос-Анджелеса. И я наконец-то буду дома. Зализывать свои новые раны. Отрекаться от любых мужчин в своей жизни и запивать своё невезение текилой с выпипай. Ужасное соотношение, но что поделать, такова суровая реальность. Моя реальность. Реальность Харлин Квинн Олдридж.